Глава 43. Дворец столицы империи Люсьен. Округ Пешт, Синдикат драконов. 15 ноября 3050 года. Шин, скрываемый тенью от садовой стены, осторожно опустился на колени. Чёрное шёлковое кимоно позволяло ему оставаться практически невидимым для посторонних глаз, но тонкая ткань, надо сказать, мало спасала от холода ясной люсьенской ночи. Шин не боялся холода, напротив, он, унимая жжение в левом боку, был ему даже приятен. Чтобы не нарушать тишины сада, Шин сдерживал дыхание и старался как можно реже глотать. Полузакрыв глаза, он почти не видел, как мало света просачивалось в сад из другой части города, немало не заботясь о том, что сон может сморить его в самый неподходящий момент. Мучительная боль и обуревавшие его чувства всё равно не дали бы спокойно уснуть. Слегка подняв голову, он разглядывал багрово-чёрный контур дворца, где со своей семьёй обитал Канрей Теодор Курита. Этот дворец, так же как и поместье на Эда, был построен в строго японском стиле. В центре дворца вздымалась к небу трёхъярусная башня огромного диаметра, а каждый её ярус по высоте вдвое превышал обычные размеры. Даже шаттлы, на которых путешествовал Шин, по своим размерам и массе уступали этой громаде. Он был польщен тем, что Канрей пожаловал ему комнату в этом дворце. «Долгий путь из трущоб Марика». Размышляя о своей жизни, все, что происходило до вторжения, он видел расплывчатым и нереальным, как в картинках ранней голографии или кадрах старой кинохроники. Захватчики были во многих отношениях самыми достойными противниками. Снова и снова стремились они согласовать свои военные силы с нашими, чтобы мы не слишком теряли престиж, даже потерпев поражение. Иногда, имея дело с нами, они выглядели откровенно наивными, и с тех пор, как на Олкоте им пришлось испытать горечь поражения, новых атак на наши миры с их стороны больше не предпринималось. Возможно ли, чтобы при их взглядах на Вселенную одно поражение положило конец всем планам нападения? Однако от этой идеи он отказался с той же быстротой, с какой она пришла ему в голову. Нет, в этом еще меньше смысла, чем в некоторых теориях о том, кто они такие на самом деле. То немногое, что я узнал о их боевой технике и костюмах, мы почерпнули из битвы на Олкоте. Так вот, все это наводит меня на мысль, что они люди, невзирая на численность их пехоты. То, что у них есть боевые роботы, просто доказывает, что где-то они наткнулись на людей с такими машинами. Но ведь никому не известно, как далеко могли забраться наши пираты на задворках Вселенной. Может, они из какой-то затерянной колонии или потомки некоего покоряющего сердца масс-лидера, тайно уведшего за собой людей, чтобы построить военное общество. Наши пленники молчат о своем прошлом, заявляя только, что сейчас они члены клана Куриты, хотя нам они, конечно, не расскажут, что он, собственно, с собой представляет. Эта тайна, окутанная клубком еще больших тайн. И теперь, когда они ушли, сможем ли мы когда-нибудь докопаться до сути? Едва слышный звук, будто кто-то кожаным башмаком наступил на камень, заставил Шина резко поднять голову. Заслонив сияние звезд, изящная фигурка перемахнула через зубчатую стену сада и, съежившись после прыжка, припала к земле. Переждав несколько секунд, фигура выпрямилась и двинулась в направлении дворца. И тут только Шин понял, что незваный гость был женщиной. Оружия вроде бы нет. Неужели наемный убийца? С величайшей осторожностью Шин поднял валявшийся под ногами булыжник, бесшумно встал и пошел вслед за незнакомкой. Пройдя несколько шагов, он остановился и швырнул камень в садовую стену. Когда женщина обернулась, чтобы посмотреть, откуда исходит непонятный звук, он одним прыжком оказался рядом, решив, однако, не нападать на нее со спины. «Стой!» Не повиновавшись его окрику, она резко повернулась и, высоко подпрыгнув, попыталась ударом ноги отшвырнуть его в сторону. Удар был настолько силен, что, достигни он цели, напрочь бы снес Шину голову. Однако он сделал нырок, ушел от удара, хотя и покачнулся, потеряв равновесие, когда его слегка зацепил ее каблук. Успев прийти в себя, пока она поворачивалась к нему лицом, он встал в боевую стойку. Но вновь, двигаясь быстрее, чем он ожидал, она схватила его за правое запястье, и тут же его плечо стрелой пронзила боль. Шин, хотя его рука и онемела, выдернул её за рукава кимоно, увернулся и быстро завертелся на месте. И пока незнакомка за рукав тянула его одежду к себе, он, быстро кружась и разматывая с себя материю, отбегал всё дальше в сторону, пока наконец не оказался в середине сада, а у его противника в руках осталось лишь пустое кимоно. Тут двери дворца, выходившие в сад на балкон, распахнулись, выплеснув в ночную черноту потоки тусклого света. Прямоугольник света упал на Шина, и сразу же на стене сада заплясала его длинноногая тень. Женщина, отбросив кимоно в сторону, приготовилась к новой атаке, но вдруг выпрямилась и почтительно поклонилась. «Вот тебе и на! Сражается, как львица, а в следующий момент кланяется. Что здесь происходит?» Когда женщина подошла ближе, Шин, в свою очередь, отвесил ей поклон, пытаясь вспомнить, где он видел этот знак отличия в виде красной волчьей головы, украшающей левую сторону её туники. «Волчьи драгуны? Не может быть! Ведь на этот раз единственное, что может им здесь потребоваться, так это смерть координатора. Но тогда зачем же нападать на дворец Конрея?» Незнакомка стянула с головы чёрный вязаный шлем, и её длинные светлые волосы волнами рассыпались по плечам. «Добрый вечер, Конрей Курита-сан!» – обратилась она на безупречном японском, стоявшему на балконе человеку. «Я к вам с поклоном от полковника Джеймса Вульфа!» Конрей подбоченился. «Полковник Вульф передаёт мне поклон?» В его голосе прозвучала саркастическая нотка. «Неужто христианский ад и в самом деле замёрз, и рак в пруду свистнул, или это особая манера шутить? Что, разве драгунам-посланцам вменяют в обязанность всегда набрасываться на верных вассалов, тех, кому они несут сообщения?» Женщина рассмеялась, и её весёлый смех, в котором полным диссонансом звучала смертельная угроза, был явно уже знаком Шину. «Лилит Ланг, майор-драгун к вашим услугам. И я не думала шутить и никогда не напала бы на Шина её даму, если бы знала, что это он». Шин уставился на неё в полном изумлении. «Что? Как вы догадались?» Лилит указала на грудь Шина. «По татуировке можно узнать всю вашу подноготную. Ваш левый бок выдаёт в вас члена якудзы, а правый свидетельствует о великих подвигах». Падавший из дворца свет оживлял линии новой татуировки Шина. Часть оскаленной пасти дымчатого ягуара на его плече уже стёрлась. Ярко сверкающие золотом глаза зверя свирепо смотрели на Лилит и Конрея. Немного пониже в чёрных линиях распростёрлась поверженная фигура пронзённого мечом вооружённого пехотинца. Правую руку от запястья до плеча украшала вереница картин звёзд и перелётов после удачного бегства из залива черепах, а сцены побега из тюрьмы расписывали всю спину. В сад вышел Хасира и, ёжась от холода, запахнул кимоно. «А я и не подозревал, что полковник Вульф испытывает столь жгучий интерес к людям моего отца. А здесь есть много такого, что интересует драгун, и о чём вам, Хасира, почти ничего не известно», – в тон ему прошипела Лилит. Она взглянула вверх на Теодора. «Пришло время положить этому конец, и вот для этого ты меня и послали сопроводить вас, вашу семью и Шин её даму, на недосягаемую. Вам ещё многое предстоит узнать». Хасира презрительно рассмеялся. Однако Конрей, казалось, секунду-две напряженно обдумывал ее возмутительное заявление. «Я был бы полным идиотом, решись в одиночку отправиться в штаб-квартиру врага», — наемница улыбнулась. «Полковник Вульф так и думал, что вы это скажете, и заявил, что в случае необходимости вы можете захватить с собой Джиниоши и Рюкен, хотя он надеется, что вполне хватит и обещания декана Фрейзера и Джанетты Рэнд обеспечить безопасный перелет. А еще он сказал, что никогда не враждовал с вами или синдикатом, а только с Самсоновым и вашим отцом. А то, что я не могла явиться сюда открыто, так это все из-за той самой вендетты. Но вы, надеюсь, понимаете, что если бы полковник Вульф дал мне задание кого-то убить, ничто не смогло бы меня остановить». «Неплохо сказано», — согласно кивнул Теодор. «Ну, без Генесе и Рюкен я, пожалуй, обойдусь, а вот полковника Наримаса Асана прихватить с собой было бы неплохо». Лицо Лилит просияло улыбкой. «Прекрасно. По словам полковника Вульфа, он уже давно с нетерпением ждет встречи с полковником Асана. Соберите людей и стартуйте в направлении орбитальной станции Гинка, а мы радируем координаты на наш прыгун». Хасира прошел вглубь сада и, повернувшись, взглянул вверх, где на балконе стоял его отец. «Мы только что отделались от одного врага, а вы пытаетесь тут же перепроводить нас в руки другого. Ничего не понимаю». Конрей обменялся с Лилит быстрыми взглядами, а затем спокойно, но твердо обратился к сыну. «А тебе и не нужно понимать все прямо сейчас. Твое дело повиноваться. Раз полковник Вульф рискнул послать сюда одного из своих людей, значит, он задумал нечто серьезное. Вульф не дурак и не безумец, так что я еду».